и когда я в последний раз развлекался. Добродушный голос учителя вывел ее из мыслей. Каждодневное посещение резиденции Хатта сложно назвать веселым, особенно когда толком нельзя напиться. Он постучал себя по шлему. «Издержки засады», — коротко и по делу ответила ученица. «Это точно», — вздохнул он. «Мы тут уже вторую неделю ее пасем, но с тех пор она тут больше не появлялась, и, похоже, не появится. На самом деле идея подловить ее в резиденции Хатта не такая уж и плохая. Джабба руководит самой могущественной преступной империей во всей галактике. С уровнем его влияния он способен напрямую влиять на ход войны, так что его вполне можно назвать еще одной стороной в это смутное время. Дуку давно имеет планы на внешнее кольцо, так что неудивительно, что он прислал для переговоров свою ученицу. Однако по какой-то причине она тут больше не появлялась. Вроде бы тогда их переговоры провалились. Я думал, она придет к нему с новым предложением, а ее все нет и нет. Может, она покинула систему? Дуку не терпит отказов, как само собой разумеющееся, сказала Се Франс. Даже если переговоры провалились, он так просто не отстанет от Хатта. Ситхи привыкли брать все, что им нужно. Если в вопросе не помогают переговоры, то они не побоятся применить силу. В конечном итоге второй стороне придется подчиниться воле ситхов. Это лишь вопрос времени, когда Дуку найдет слабое место Хатта, на которую он не побоится надавить. Подобные рассуждения плавно подвели ее к мысли, что Слизень теперь не единственная личность, которую стоит опасаться. Вполне возможно, что ювелирная аккуратность Шаалы связана именно с Хасаном. «Я думаю, что она бездействует из-за вас», как можно тише проговорила Тан. «У них нет никакой информации о вас, поэтому логично предположить, что вы можете сотрудничать с Хаттом». «Эй, да ладно тебе», — Рафаэл стукнул напарницу по плечу. «Давай-ка мне на «ты», пока я в этом амплуа». Учитель нелепо погладил сам себя по нагруднику. От его заявления Тан стало не по себе. По спине прошелся холодок, а в горле стало сухо. Одним своим словом он выбил девушку из своей тарелки. Какое-то непонятное чувство теперь не давало ей покоя, а инстинкты уперто твердили ей: не лезь в пещеру монстра раньше времени. А да, ощущение сравнимо с волнением путешественника, стоящего перед темным зевом пещеры. Он не знает, что там находится, но интуитивно понимает всю опасность места. Если и рисковать идти туда, то только с полным снаряжением, которого у нее пока нет. «Да, конечно», — неуверенно ответила девушка. Она помнила об их договоренности, поэтому специально оказывала учителю уважение шепотом, чтобы никто не услышал. «А вообще, ты права. И что же нам тогда делать? Вряд ли Шаала смогла нарыть хоть что-то на тебя. Наверняка, она не в себе от негодования, но сейчас мы контролируем ситуацию, поэтому нам тоже не стоит торопиться», — холодная голова думала наперед, пока израненное сердце начинало стучать все сильнее и сильнее в азарте предстоящей охоты. «Для начала стоит поискать информацию о ней в других, проверенных источниках. Ты имеешь в виду?» — нерешительно пробормотал собеседник, открыто демонстрируя свою недалекость и глупость. «Олк», — однако Тан не собиралась снова наступать на те же грабли. «Точно», — сразу же приободрился учитель. «Давай зайдем к нему и заодно спросим, как у него дела. Не будем зря терять время». Он спрыгнул со стула. «Погнали». Его счастливый тон голоса как нельзя кстати подчеркивала пританцовывающая походка, будто бы Рафаэл только что выиграл миллион кредитов в лотерее. Такое его поведение уже не удивляло девушку, но ей так и не удалось до конца избавиться от чувства неправильности, витающего вокруг фигуры наставника. На первой тренировке он сказал, что темная сила совратит ее ум и тело, так что теперь ей стало интересно, откуда он это узнал. Быть может, у него был наглядный пример, учитель, являющийся для Се Франс грандмастером. Ей стоит об этом спросить у него на тренировке. Вечером муравейник Татуина смотрелся куда более скверно. Особо нелицеприятные и опасные особы вышли на прогулку, дабы дождаться своего времени. Времени, когда солнце полностью скроется за горизонтом и на район опустится пелена ночи. В сумерках они лишь обходят знакомые закоулки, выслеживая незатейливую добычу, которой не повезло ступить на их территорию в темное время суток. Се Франс ни чуточки их не боялась. Для нее они являлись лишь бельмом на глазу или букашками, что так просится, чтобы их раздавили. Небольшая группа разумных, провожающая их внимательным взглядом. Дурасы и граны, угрожающе чистящие винтовки на краю перекрестка. Все они ничто в сравнении с могуществом темной стороны. Эти винтовки — всего лишь клыки зверя, когда на стороне Тан покровительство самой галактики. Никто из них, включая идущего к ним навстречу незнакомца, облаченного в полную броню со шлемом и бластером в кобуре, не представлял для них опасен. В шоке замерла Се Франс, когда мимо них прошел наемник. «Ты чего?» — обернувшись, спросил Рафаил, когда перестал слышать следующие за собой шаги. «Ничего», — не сразу ответила она, покачав головой. «Идем». Через пару минут они добрались до того самого дома, где в начале месяца они познакомились с Прайдохой Олгом и его тупоголовым другом Руном. На удивление, в этот раз их встретила новая работающая дверь, которая послушно отъехала в сторону, когда девушка провела рукой по сенсорной панели. А вот внутреннее убранство ничуть не изменилось. Здесь как было грязно и захламлено разным мусором, так и осталось, словно хозяева дома привыкли жить в бардаке. «Рун, я ведь уже говорил, что нет смысла покупать тебе собственную кровать». Голос Олга можно было услышать еще снаружи. «Сейчас мы скопим достаточно денег и переедем в другое место. Потерпи, осталось подсобрать еще совсем немного». По всей видимости, радианцу осточертело жить в муравейнике. Одно дело родиться в трущобах и совсем другое перебраться сюда из верхних районов. Неудивительно, что он, знающий, что такое нормальный дом, и уж тем более санузел, стремится вернуться обратно в более благоприятный район. С тех пор, как он выплатил долг Хатту, на его шее больше не затягивается невидимый узел. Следовательно, обанкротившийся предприниматель несомненно снова попытается начать новый бизнес. Таковы уж они, бизнесмены. Вкус денег никогда не отпустит тех, кто окунулся в него с головой. «Привет, ребята!» «Хат!» – испуганно выкрикнул радианец, аж подпрыгнув на месте. «Вас стучаться не учили». Развернувшись лицом к гостям, он гневно тыкнул в них пальцем. «Извини, извини!» Наемники вошли в халупу, не забыв закрыть за собой дверь. «Как поживаете?» «К чему эти расшаркивания, Рафаил?» Олг деловито махнул рукой, стараясь походить на хозяина положения. «Зачем пришли?» «Пока Рун грустно осунулся, мечтая о нормальной кровати». «Говорят, ученица графа Дуку прибыла на Татуин», — перешел сразу к делу Раф. «Синяка же от Вилличка. Она нужна нам, не знаешь, где она может быть?» «Честно говоря», — почесал затылок радианец, — «у меня мало информации о ней, но есть кое-что интересное. Я продам эту информацию только для вас за 1500 кредитов». «Так вот он как, оказывается, теперь копит деньги. Ты совсем забыл свое место, тварь». Танну просто не могла не взорваться в ярости. «Кто, по-твоему, рисковал своими шкурами, пока вытаскивали тебя из хатской жопы, куда ты сам себя втянул?» Раф в шоке отметил блестящую наемническую речь ученицы. «Или мне освежить твою рыбью память бластером?» Девушка мгновенно выхватила из кобуры оружие, после чего стрельнула взглядом на Верзилу, полностью деморализовав того. Бедняга в страхе даже скрестил ноги, чтобы сохранить свою самую драгоценную часть тела. «Ладно, ладно», — в страхе выкрикнул Олк, трусливо подняв руки вверх. «Хат, вас дери, ладно, отпусти, пожалуйста, оружие. Я же пошутил». Может быть, он и вправду шутил, но баблосики торгаш все равно хотел срубить. «Не испытывай моего терпения, лупоглазый», — злобно процедила сквозь зубы Чизкик, опустив, но не убрав бластер за пояс. «Оха», — тяжко вздохнул информатор, присаживаясь на стул возле круглого обеденного стола. «Приходил минут 10 назад какой-то наемник и тоже расспрашивал не о ней, а о каком-то лорде Ситхов. Наверное, она с ним. Не одни вы ищите Ситхов, но я точно могу сказать, что ученица Дуку не покидала Татуин. Это все, что я могу сказать». Олк напуганно зажмурился, готовясь к очередной желчной тираде девушки. Рун отсел подальше от Фурии, даже ее напарник отшагнул поближе к стене, страшась попасть под горячую руку. Но Чизкик просто застыла. Радианец робко приоткрыл глаз и увидел обомлевшую от чего-то напарницу Рафа, после чего вопросительно уставился на Руна, который тоже не знал, о чем думать. Затем они оба недоуменно взглянули на Рафаэля, побуждая того к действиям. «А что, не им же беспокоиться о гадкой змее, не так ли, Чизкик?» «Все нормально», — осторожно проговорил он. «Мы его видели, когда подходили сюда», — скрестила руки под грудью девушка. «Тогда я сразу узнала его бластер, модифицированный мною. Это был мой бывший». «Что?» Дом пошатнулся от силы крика двух удивленных мужчин. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Хасане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Татуин. Любовные неприятности. Часть 2. Груз на цепях. Что о? Дом пошатнулся от силы крика двух удивленных мужчин. В голове радианца просто не могла сложиться картина, где эта стерва с кем-то встречается. Она только и делает, что орет и угрожает всем подряд скорой расправой. Да скорее уж он поверит, что Чизкик просто спала с тем наемником, чем представит их любовь-морковь. А уж от воображаемых сюси-пусей у него свело желудок, настолько дурно ему стало от этих мыслей. Если уж они действительно встречались, то такая женщина, как она, скорее, признает только мужчину сильнее себя, а значит тот наемник может оказаться опасной личностью. То есть, КХМ, резко поправил сам себя Олк, ощущая острый женский взгляд у себя на горле. Конечно, да, это твой бывший, старался выглядеть спокойным информатор, но получалось у него крайне нелепо. И я совсем не удивлен, что у такой бесспорно сильной и независимой жен девушки был когда-то парень, как-то неуверенно закончил он. Эхе-хе, в следующий раз будь для нас более полезным, высокомерно бросила она, пренебрежительно махнув рукой на болтуна. Думаю, здесь нам больше нечего делать. Уши Элгану просто не могли не уловить вдруг смягчившийся голос Фурии. Ага, и как ни странно, но обращалась она к своему напарнику. В галактике существует множество девушек самых разнообразных форм, размеров и даже рас, но всех их так или иначе объединяют общие архетипы. Так, например, Чизкик является прекрасной представительницей так называемых истеричек, которые все время норовят наорать на любого за любую, хоть за малюсенькую ошибку. А учитывая, что у Чизкик есть бластер, она не та особа, с которой стоит спорить и уж тем более пререкаться. Однако почему-то со своим напарником она не просто хорошо обходится, девушка выказывает ему какое-никакое уважение, чего от истеричек мало когда дождешься. Незваные гости направились к выходу, как Олг вдруг неожиданно заговорил даже для самого себя. «Раф, можно тебя на секунду?» Теперь он пребывал в шоке, что все-таки остановил наемника. Оба охотника за наживой остановились и недоуменно взглянули на него. Если взор Рафаэла не причинял ему никаких неудобств, то вот внимание девушки наоборот очень смущало, мягко говоря, трусливого радианца. Повисла неловкая тишина, на сцене которой присутствовало ровно три актера. Злобная Фурия с наклонностями садистки, простодушный и добрый парень, с которым приятно поточить лясы, и сногсшибательный, красивый и прозорливый Олк с сомнительными связями по всему Татуина. А вот Рун, его верный спутник, решил полностью превратиться в ветошь и не участвовать в разговоре. Возможно, накачанный актер ожидает своей сцены в сюжете, когда злобная Фурия, покусившаяся как-то раз на его маленькие или немаленькие драгоценности в прошлом, скроется за ширмой. «Я буду на улице», — каким-то неоднозначным тоном проговорила девушка, оставляя мальчишек для, по всей видимости, чисто мужского разговора. А, кажется, Рафаэль вообще не мог понять, что происходит. Да, ладно. Истеричка скрылась за дверью. Суровый на вид амбал, способный напугать до усрачки неподготовленного зрителя, облегченно выдохнул и раздвинул ноги в разные стороны чисто по-мужски. А да, кажется, и он почуял в воздухе этакий аромат мальчишника или сосисочной вечеринки. Олк не мог не поддержать напарника и друга в вопросе облегченного вздоха. Вслед за девушкой из его дома исчезла напряженная атмосфера, которая могла взорваться в любую секунду. «Так чего ты хотел? Слушай, я понимаю, что влезаю не в свое дело», на удивление дипломатично начал он. «Но, честно говоря, вся вот эта...» информатор поерзал на месте, стараясь подобрать нужное слово. «Ситуация начинает попахивать жареным, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Ну, разумеется, Рафаэль понятия не имел, о чем говорит собеседник. Наемники – это народ деликатный, а Олк и не думал, что парень что-то вкурил. Благодаря своему немаленькому опыту проживания на Татуине, где каждый второй прохожий – рабовладелец, третий – раб, а четвертый – наемник, радианец знает, как нужно вести себя в опасном преступном обществе. Корабли многих деловых людей и кровожадных охотников за головами жрали именно его топливо, вот почему хозяину заправочной станции приходилось иметь с ними дело и много болтать на разные темы. На его глазах некоторые из них, сами того не зная, планировали предательство, тщательно полируя в руках кинжал, который скоро окажется у вожака в спине. Может быть, Олк трус, но он все еще жив, а это говорит уже о многом. Ими всегда движет жажда наживы. Если хочешь найти общий язык с ними, то будь готов разместить на стол переговоров ящик с кредитами. Со стороны казалось, что умудренный опытом старик делится советами с еще совсем юным мальчишкой. В этом нет ничего такого. Наемникам часто приходится рисковать жизнью, поэтому награда тоже должна быть соответствующая. Так, ты и твоя напарница рисковали своими шкурами во время облавы на базу пиратов, помнишь? Дождавшись утвердительного кивка, душный болтун продолжил. Бесплатно на эту авантюру никто бы не согласился, хмыкнул Олк, но не только деньги движут ими. Многие из ваших также дорожат своим авторитетом. Авторитет на Татуине или на нижних этажах Карусканта – это как вторая броня под нагрудником. Если тебя все знают и все тебя уважают, то особо отбитые личности 10 раз подумают, прежде чем отбивать заказ, или связанные с гораздо большей охотой предложат какую-нибудь работенку именно тебе. К чему я все это говорю? Се Франс снаружи нервно и нетерпеливо отбивала ногой ломаный такт, наблюдая за обстановкой снаружи. Проходящие мимо мутные незнакомцы напряженно поглядывали на девушку, а притаившиеся в темном переулке убийцы не решались выйти из укрытия, предчувствуя неприятности. Она прекрасно помнила, что Олк любит поболтать, однако Тан представить себе не могла, что их разговор затянется настолько. Сидящий позади болтуна Рун, который уже привык к пустословию друга, вовсе превратился в овощ, каким-то образом полностью отключив мозг. И только Рафаил продолжал внимать словам информатора, за что последний был в какой-то степени ему благодарен. А к тому, что наемничество – чисто деловая среда, корпоративная, вспомнив более удачный пример, Олк с радостью его произнес. Этикой здесь подтираются, а слабых и бесхребетных сжирают на завтрак. Когда к делу подключается любовь, все становится только сложнее. И я сейчас говорю про реальную любовь, сделал важное уточнение болтун. Не путай любовь и секс. Все мы трахаемся, чтобы снять стресс. Давай будем честными. Олк развел руки в стороны, показывая свою открытость в данном вопросе. Когда мы получил свою долю с продажи барахла пиратов, то первым делом мы пошли в бордель, Дарун. Верзила на ящиках довольно закивал. То-то же. Радианец вернул взгляд на Рафа. Честно говоря, это твоя чистки кто еще стерва. Кисло поджал губы говорящий, но у нее хорошая фигура, да и голос приятный даже под шлемом, когда она не орет, а без шлема она, наверное, еще краше. Если у нее есть бывший, то и лицом вышла, да, ну, да, она красотка, смущенно ответил наемник, так она еще и вертихвостка, уверенно заявил он, они крутят нами, мужчинами, как игрушками, когда мы перестанем приносить им пользу, они просто выкинут нас. Из того, что я видел сегодня и несколько недель назад, вы уже сработались, и Чизкик относится к тебе уважительно и с добром. От истеричных вертихвосток такого не дождешься, поэтому я с уверенностью могу сказать, что ты ей нравишься. Рыбоподное лицо вмиг превратилось в древний лик старца. Чего, Олк, ты чего-то попутал? Я знаю, что ты сейчас в шоке, но послушай меня и мой опыт. Для наглядности болтун постучал себя по груди. Не хочу хвастаться, я на самом деле гуру любви. Я хорошо разбираюсь в девушках и их психологии, уж поверь мне. И я вижу, что ты ей нравишься. Ты не просто игрушка, чтобы выместить ночью стресс. Она видит в тебе партнера по жизни. И вот появляется ее бывший. Может быть, на вид твоя напарница казалась спокойной, вот только ее сердце затрепетало от волнения. Я видел ее бывшего, я говорил с ним и могу сказать, что он прожженный наемник. На какой-то невеселой ноте Олк решил сделать паузу. Ну а ты, Раф, не обижайся, ты какой-то слишком вялый для наемника. Я вообще удивлен, что эта стерва связалась с тобой. Вертихвостки обычно подмазываются к опытным стрелкам, чего не скажешь о тебе. Без обид, наемник покачал головой. Получается, что ты ей просто понравился. Ну знаешь, сейчас ты для нее напарник. Правда, сама она видит в тебе душевного партнера, если ты понимаешь. Олк в панике заткнулся, когда в стальную дверь кто-то требовательно постучал. Вновь в халупе повисла напряженная тишина. Рун поспешно прикрыл ногами свое достоинство. Олк и Раф пришибленно взглянули на дверь. А да, они оба знали, кому принадлежали эти злобные и нервные постукивания. Одна несносная фурия устала дожидаться окончания их разговора. Радианец беспокойно вздохнул, пока его большие надутые рыбьи глаза кольнула фантомная боль. Неприлично заставлять девушку ждать, ахаха, раздосадованно рассмеялся он, слишком уж увлекшись своей речью. Скажу лишь напоследок, что теперь ваши отношения будет проверять на прочность ее бывший. Смотри, не упусти свою девку, Раф. Давай, иди уже, махнул рукой Болтун. Не хочу еще больше злить Чизкик. Спасибо за совет, Олк, я правда ценю твое участие, смиренно ответил наемник. Вот за это ты мне и нравишься, Раф, хлопнул по колени Олк. Я и сам, ох, тяжко вздохнул он. Давай отложим эту тему на потом. Удачи тебе, вам тоже. Надеюсь, вы скоро переедете в приличные апартаменты, подошел к двери Рафаил. И не говори, бросил вдогонку Пучеглазик, когда простодушный стрелок скрылся на улице. Надеюсь, такая жизнь не съест тебя, уже более тихо закончил он. Се Франс вопросительно уставилась на учителя, который молча вышел из домика информатора. Накопившееся в груди раздражение порывалось вырваться наружу. Рука так и чесалась выхватить бластер из кобуры и расстрелять притаившихся грабителей, но холодный ум стоически сдерживали кровожадные порывы. Особенно теперь, когда наставник наконец вернулся. Парень без слов направился вниз по улице. Ученица спешно последовала за ним, а затем и поравнялась, не смея заговорить первой. Почему-то ей казалось, что Раф сам заговорит первым, как только выйдет из дома, но на деле он молча шел вперед. Луна мягким светом накрыла город. Ее сияние ощущалось более нежной, чем палящие лучи двух утренних светил. В серебряном свете девушка увидела трещины на линзах шлема напарника, которые слишком уж отчетливо напоминали таковые зеркальные маски. Сердце, полное раздражения, как будто бы остановилось, прося прощения за глупые, низменные желания. Синие хрустящие французские булочки напряглись, а сама она быстро перевела взгляд на дорогу, пытаясь лишний раз не досаждать Хасану. Наверняка, Олк уже успел вынести ему весь мозг своим пустым трепом. В том, что сейчас она сопровождает лорда Ситха, девушка ничуть не сомневалась. Можно назвать ее суждение результатом нескольких почти смертей и женской интуиции наряду с базовым инстинктом выживания. Что здесь делает твой бывший? Я не знаю, мастер, все внутренности сжались в страхе. Возможно, он работает в паре с Шаалой Данитой. Найдем его, найдем и ее. Ты говоришь так, будто знаешь, где его найти, изменился тон голоса наставника. Сейчас он точно в амплуа лорда Ситха. Я знаю его ход мысли и привычки. В течение дня я сумею разыскать его, мастер, уверенно произнесла Тан. Хорошо, города Татуина не идут ни в какое сравнение с колыбелью республики. Там, где все здания напоминали собой высокие безвкусные шпили, здесь каждый домик казался частью пустынной земли. Даже в центре все высотные сооружения, многократно уступающие по размеру небоскребам Карусканта, соблюдали особый песочный стиль, чтобы не выбиваться из общего настроения и привычных устоев. Татуин действительно очень похож на родину олимпийца, Индию. Ты уверена, что это он? Рафаил следил за идущим в толпе наемником. Абсолютно. Это точно Вандалар. Девушка посмотрела вниз с крыши самого высокого здания города. Ну и имечко у него пафосное. Напарник отдал ей бинокль. Но как ты поняла, где его искать? Когда мы только покинули нашу родную систему, Се Франс взяла бинокль, после чего сама принялась следить за бывшим. Первое время мы осели здесь, сняв дом. Затем мы встретили Дуку. Все как она и говорит. В ее голове отчетливо отпечатались улочки, по которым она рыскала вместе с Вандалором, поэтому найти часа оказалось проще простого. Ей оставалось лишь разузнать о съемном жилье в верхнем районе, а затем занять самую высокую точку и начать наблюдение. Вскоре ее тактика, или, лучше сказать, привычки бывшего партнера дали свои плоды. К тому же ей очень повезло встретить его вчера у дома Элга, ведь только благодаря странному стечению обстоятельств она увидела новенькую броню бывшего, чтобы уже сегодня утром выцепить цельные столпы на улице. Ясно. Шаалу видно? Нет, пока ее не видно. На ее глазах Вандалар скрылся в снятом им доме. Но теперь мы обнаружили их убежище. Она может быть там прямо сейчас. Девушка убрала от шлема бинокль. А ты уверена, что они в одной команде? Прости, я не поняла, растерянно произнесла Тан, не понимая столь простого вопроса. Может быть, он прибыл сюда по другим причинам, неуверенно сказал Рафаил. Два приспешника Дуку находятся на одной планете. Нам уже известно, что Вандалар искал темного лорда Ситхов, и из-за Дарт Хассана Шаала не может возобновить переговоры, Протараторила факты себе под нос Чизкик. Я не вижу здесь других причин. Черт, мне и возразить тебе нечем. Рафаил прикрыл шлем рукой. Но если посмотреть с другой стороны, то твой бывший мог прилететь сюда. Ну я не знаю, замялся на месте, как девочка, напарник. За тобой, например, КХМ. Да, зачем ему прилетать за мной? Честно говоря, Се Франс вконец запутал странный диалог. Предположительно я мертва. Подожди, кажется, Чизка начинала понимать, к чему ведет Раф. Ты намекаешь на наши с ним отношения. Ну да, а вот теперь парню стало стыдно. Может он явился сюда за моей головой? Нет, нет, покачала головой собеседница. Вандалар не глуп. Если он узнал, что я погибла от рук лорда Ситхов, то он должен понимать свои шансы на месть. А его шансы равны нулю. Убить джедая – сложная задача с точки зрения обычного наемника. В первую очередь в задании необходимо учитывать ранг джедая. Так, проделать дыру в голове у рыцаря джедая намного легче, чем у мастера, а пристрелить падавана при должной подготовке и планам – плевое дело. Магистры же являются смертельной угрозой, с которой лучше не связываться. Лордов ситхов принято приравнивать к магистрам по уровню силы, однако опытные охотники за головами знают, что первые гораздо могущественнее своих коллег на светлой стороне силы. Убить лорда ситха – все равно, что подписать себе и своей команде смертный приговор. Ну да, действительно, доводы Се Франс не до конца его убедили. Что теперь будем делать? Начнем штурм ночью. До тех пор будем следить за их убежищем. Вся нынешняя ситуация напоминала собой один большой экзамен. Последний вопрос учителя особенно хорошо указывает на это. Он словно продолжает наблюдать за ее действиями и тактикой, чтобы понять, на что способна ученица. И ученица готова продемонстрировать все свои навыки, чтобы получить наивысший балл. Экзамен с долгом Алгана уже сдала. Теперь ей осталось разобраться с Шаалой и Вандаларом. Логично. Слушай, а как вы вообще познакомились? Раф разлегся на нагретой плоской крыше. На одном из заданий. Раньше я служила в оборонительных войсках империи Чизсов. Так вот откуда у тебя такая подготовка? Непроизвольно повысил голос парень. Ты, оказывается, бывший военный. А я-то думал, что Дуку заставлял тебя перечитывать искусство войны. Граф научил меня фехтовать и пользоваться силой. Стрельбу, пилотированию, механику, тактику и стратегию мне преподавали в академии. Чизка терпеливо отвечала на все вопросы учителя. Будь на его месте кто-то другой, она бы предпочла ответить выстрелом в лоб. Но военная служба мне наскучила. Я подстроила свою смерть с помощью Вандалара и Трауна и ушла в свободное плавание. Вот так я с ним и познакомилась, а Траун помог нам выбраться из имперской системы. Максимально кратко и без нужных деталей пересказала часть своей жизни девица. Чего ты добивалась? То есть, ты специально подстроила свою смерть, чтобы... Что? Чтобы начать все с чистого листа, я полагаю, вздохнула Се Франс, которой не нравились столь деликатные вопросы. Я была самой лучшей в академии, почти наравне с Трауном, но затем я поняла, что военная карьера конечна. Я хотела добиться чего-то большего, я чувствовала, что создана для чего-то большего, как-то печально закончила Тан. Граф Дуку показал мне, что интуиция меня не подвела, горько вздохнула Чизка. Извини, мне трудно обо всем этом говорить, она села на край здания. Я хочу сосредоточиться на более важных делах, даже не трудно, а непривычно. Никто и никогда не лез к ней в душу, ни Вандалар, ни уж тем более Дуку. С Вандаларом она просто развлекалась, а граф стал для нее наставником, большего ей и не нужно было. Но теперь Дарт Хассан начал задавать личные для нее вопросы, на которые она бы не хотела отвечать не только ему, но и самой себе. Она привыкла не обращать внимания на прошлое, всецело стремясь в будущее. Правда, теперь Се Франс ощутила на теле тяжесть цепей, к которым привязан неподъемный груз. Се Франс, расслабься, Рафаил подсел к ней рядом и свесил ноги. Хочу лишь сказать, что настрой моей ученицы гораздо более важен лично для меня, чем какая-то там война или козни Дуку. Он ободрительно похлопал ее по спине. Давай отложим этот разговор на потом тогда. Да, да. Спасибо, девушка не знала за что благодарит его, за перенос разговора или за его участие. Экспресс, девушка не отводила глаз от дома бывшего. Экспресс, мне на СХМ, задумчиво протянул Раф, глядя на луну над головой. Дарт Сидиус, кто? Титул Дарт привлек ее внимание. Кто это? Она даже опустила бинокль и взглянула на напарника. А, ну это, начинаем операцию. Резко выпрямился парень, чуть было не сбив ученицу с крыши. «Как скажешь, ей уже не в первое игнорировать ребяческое поведение Рафаила. Асила, наконец мы закончили играть в эту глупую игру». По всей видимости, игра в слова утомила ее гораздо больше, чем суровые тренировки дуку. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Татуин. Любовные неприятности. Часть 3. Красные глаза. Ночью улицы близ центра города кардинально отличались от трущоб. В тенях трущоб прячутся не только убийцы, но и насильники на пару с маньяками. Когда для охотников за головами убийство – лишь способ заработать денег, то для психопатов – это ни с чем не сравнимое веселье. Они с удовольствием изливают на жертву свои фантазии, истязая их тела и души. Такие отбросы общества являются еще более худшим биомусором, чем остальные на Татуине, планете, где целиком и полностью правит закон преступного мира. Здесь можно забыть о правоохранительных органах. Даже если они есть на этой пустынной планете, то все стражи закона кормятся со склизкой руки Хатта. Впрочем, большие боссы не любят лишнего шума или бессмысленного кровопролития, поэтому верхние богатые районы иногда патрулируют киллеры, отошедшие от дел. Формально они охраняют покой граждан и на деле работают все на тех же криминальных авторитетов, к чему им проблемы в давно отработанной схеме наживы. Лишняя шумиха уж точно не привлечет никакого внимания со стороны закона, но зато между местными воротилами может появиться малюсенький камень преткновения, который запустит самую настоящую войну фракций. Несмотря на то, что королем на Татуине является Хат, однако жирный слизняк не способен следить за своей огромной преступной империей в одиночку, поэтому в преступном синдикате существует какая-никакая иерархия, в которой парочка наемников находится на самом дне. Парень и девушка остановились возле небольшого пустынного дома, который действительно выглядел, как жилой дом, а не маленький сарайчик, в котором теснятся Олк и Рун. Окна в пристанище прихвостней дуку загораживали железный занавес, а покой жильцов – добротная укрепленная дверь. Безопасность на планете – первостепенная необходимость, поэтому никто из местных не экономил на базовых укреплениях. В том числе находится и черный вход, через который всегда можно быстренько слинять. «Мы просто постучим», — сделал важное уточнение Рафаил. «Это только часть плана, некогда лучший агент графа, гроза джедаев, чей желтый свет меча наводил ужас на рыцарей и падаванов», — терпеливо ответил напарнику. «Ты постучи, а я буду следить за черным входом. Мы в любом случае отрежем им пути отхода». «Звучит логично», — кивнул напарник. «И очень опасно». Девушка быстрым шагом завернула за угол дома и направилась к запасному выходу позади. Даже если бы Вандалар был один, он все равно представляет для охотников за головами реальную угрозу. Его навыки высоко оценили приближенные дуку, которым Чисс не раз помогал справляться с неприятностями, пока она обучалась премудростям силы. А уж тот факт, что с ним в доме затаилась Шаала, делает их поимку практически невыполнимой. На стороне Шаалы находится сила и ночной кошмар всего бластерного оружия, световой меч. Достаточно поставить меч под нужным углом, чтобы буквально отбить бластерный выстрел в стреляющего. Деликатно и невероятно эффективно. Впрочем, ей совершенно не о чем волноваться, стоя у захлопнутой металлической двери во внутреннем дворике. Может быть, у нее на поясе не висел родной световой меч, Сеф Ранс все равно владеет рукопашным боем, который ей преподавали в военной академии. Кроме того, Чиска прекрасно знакома со стилем дуку и со световыми мечами в целом, поэтому даже без собственного клинка она, как минимум, сможет продержаться против Даниты, и как максимум полностью ее нейтрализовать. А если вспомнить, что компанию ей составляет сам Дарт Хасан, маскирующийся под добродушного и наивного наемника, уж он-то, как минимум, нейтрализует врагов, а, как максимум, заточит их в ледяную тюрьму умопомрачительной замораживающей техникой силы. Данным козырем он сумеет победить и графа Дуку, разве что освоившего молнии силы. Тогда эта техника казалась ей апогеем могущества. Но сейчас же, глядя на нового учителя, она понимает, что граф не смог достичь и песчинки того могущества, что доступно Хасану, а значит в скором времени она обязательно превзойдет старого хрыча. Быть может, Тан лично скажет спасибо его отсеченной голове с вечно высокомерной миной на роже. Скрежет металла вывел ее из размышлений, укрепленная дверь перед ней отъехала в сторону. Свет из дома, попытавшись помочь убегающему сбежать, облепил женские глаза, но жаль, что линзы на шлеме легко подавили резкий контраст света. Наемник в знакомой по вчерашней встрече броне на долю секунды застыл в недоумении, как в следующий момент отлетел обратно в дом, прочувствовав на себе жесткий пинок бывшей девушки. Неожиданно удара хватило, чтобы не только застать его врасплох, но и повалить на пол. Броня смогла погасить большую часть урона, но его живот все равно ныл от профессионального пинка бывшего военного, усиленной силой. Его руки потянулись к бластеру, лежащему рядом, вот только любое сопротивление тут же подавило Чизкейк, наставив дуло собственного бластера на него. «Даже не думай», — немного севшим голосом проговорила она, чтобы тщательнее замаскировать знакомый для него голос. «Отодвинься в сторону», не вставая. Вандалар сквозь шлем пронзил ее острым взглядом. Его пальцы находились в считанных сантиметрах от оружия. Если они наведались к нему, чтобы убить, то эта девушка уже бы всадила ему сгусток энергии промеж глаз. Но раз она пока не торопится умертвить его, он резко потянулся к своему бластеру. Мышцы на руках только напряглись, чтобы начать молниеносное движение к цели, как на периферии зрения вспыхнул красный свет с уже приевшимся ему отчетливым звуком пиу. Бластерный выстрел угодил пленнику точно между ног, тем самым стрелок красноречиво просил его больше не делать глупостей. Да, он по какой-то причине нужен им живым, правда состояние конечностей никак не отразятся на его долголетии. Момент упущен, за следующее его неповиновение ему вполне могут отстрелить либо ногу, либо руку, которые вандалару еще пригодятся. Тем временем Сефранс полностью убедилась, что в просторном доме, где перегородкой разве что отделялась ванная, не было больше никого, кроме ее бывшего, да мусора у задрипанного кухонного гарнитура и на обеденном столе. Казалось, что Чизкейк прилетел на планету совсем недавно. «Я сказала, отодвинься от бластера», — более угрожающе сказала девушка. Вандалар молча подчинился. Он отполз подальше от своего бластера, который затем подобрала напавшая на него особа. Теперь на него целилось целых два смертельно опасных дула. Она точно не лыком шита, и реакция у нее на высоте, раз незнакомка смогла выстрелить ровно за мгновение до его действий. Ну еще бы, Дуку послал бы за ним дилетантов. Уж старый лорд Ситхов знает, на что способна одна из его самых эффективных боевых единиц. Получилось так, что вандалар оказался прижат к полу почти в центре дома, поэтому ему бы пришлось сделать существенное число шагов, чтобы выбраться наружу с черного хода. Хуже всего то, что дверь снова накрепко захлопнулась у нее за спиной, так что ему придется потратить драгоценные секунды на открытие двери. Время играло не в его пользу. С двух рук стрелять сложнее, при этом скорость обстрела многократно увеличивается, а учитывая расстояние между ними, девушка без сомнения сможет в худшем случае подстрелить его. Она подошла к парадной двери и открыла проход напарнику. Количество бластеров в доме увеличилось, правда число направленных на него дул смерти не изменилось. Некто мужского пола тоже был упакован в броню, так что вандалару оставалось гадать, что за охотники за головами к нему пожаловали, знаком ли он с ними или нет, а главное, почему Дуку желает взять его живьем. «Где твоя подружка?» – спросил довольно молодым голосом стрелок. «Какая подружка?» – резонно переспросил Чиз, на секунду вспомнив свою землячку. «Слушай, ты не наша цель», – присел на корточки перед ним парень. «Если будешь сотрудничать, никто не пострадает. Просто ответь на наши вопросы, и мы тебя не тронем. Где Шаала Данита? Когда она вернется?» Повисла напряженная тишина. Вандалар лихорадочно вспоминал знакомое имя, но не для того, чтобы выложить всю информацию на стол, а чтобы понять, что тут происходит. Он уже долгое время работает на Дуку, в особенности на большие шишки конфедерации, потому ему знакомо имя Шаалы Даниты, однако Чизкейк никогда с ней не сталкивался. Другими словами, она выполняла иные поручения торговой федерации. По иерархии Твилличка находится намного выше обычного наемника, хотя по уровню доверия она уступала Сефранс. «До этого момента я не знал, что она находится на Татуине. Вы ошиблись, мы не вместе». «Да как же не вместе?» — хмыкнул охотник за наживой. «Вы оба работаете на Дуку, и как же так получилось, что вы одновременно оказались на одной планете?» «Совпадение, забавно, но для вандалара так все и было. Я не знаю, зачем она здесь, и сюда я прибыл по другой причине. Хочешь сказать, у тебя другая миссия?» «Ты все правильно понял», — кивнул пленный. «Мне кажется, ты темнишь», — выпрямился собеседник. «Что думаешь?» — обратился он к напарнице. Девушка не торопилась отвечать. «Вандалар — принципиальный наемник, который скорее сдохнет, чем поступится собственными правилами. Даже если его пытать, он ничего не скажет. Если он уже принял заказ, то не отступится назад. Так и сейчас он может как покрывать напарницу, так и говорить правду. Как же докопаться до истины? В первую очередь нужно подловить его на лжи, сыграв на том, что они уже знают. Только так можно вычислить, лжет он или нет. Если ты не с ней», — Тан продолжала говорить низким тоном, — «то зачем ты здесь? Задание конфедерации, это вас не касается». Разумеется, он не торопился откровенничать с незнакомцами. Сейчас он мог бы блефовать, сказав, что Кайнес не оставит их в покое в случае его смерти, но вряд ли такое вранье подействует на уже опытных наемников. Если уж они смогли отыскать его, то их точно не стоит недооценивать. Задание конфедерации, разве внешняя система уже присоединилась к сепаратистам? Интересно, что будет, если мы сдадим тебя Джабби? А да, Вандалар понял, к чему она ведет. Как собеседница и сказала, внешняя система, особенно преступные группировки, соблюдает абсолютный нейтралитет, не позволяя путешествовать кораблям Кайнеса и Республики без риска ограбления или налета. Преступная империя Хактов – еще одна сторона, с которой непременно нужно считаться, а иначе жирные слизни с удовольствием попьют чьей-нибудь крови, и неважно, будет ли это настоящая кровь клонов или же машинное масло дроидов. В начале войны ни одна из сторон не желает провоцировать Хактов. С Хактом уже все улажено. «Не лезьте, куда вас не просит», — стоически держался Чиз. «Вы ищите Шаалу, не меня. Советую вам не тратить зря время». «Все улажено, говоришь», — ехидно проговорила Стрелок. «Спешу тебя разочаровать, но Шаала провалила переговоры с Хактом, из чего можно сделать выводы, что ты лазутчик конфедерации, которого Джабба будет рад принять с распростертыми объятиями. Неужели Дуку не предупредил тебя? Блять, его только что взяли за яйца. Откуда он мог знать, что Данита напрямую контактировала с Хактом? Послушайте, я правда не знаю, где Шаала Данита. На Татуине у меня совсем другие дела, не связанные с ней», — в мужском голосе слышалось нетерпение наряду со страхом. «Тогда все просто. Либо ты говоришь, какова твоя миссия, либо я тебя убью. От твоей смерти мы ничего не потеряем». Для наглядности она снова выстрелила, отведя бластер чуть в сторону. Энергетический сгусток мгновенно пролетел в миллиметре от его шлема, оставив черную сажу возле обеденного стола. Им нужна Шаала, как и информация. Чем больше они знают о планах Дуку, тем лучше. Угрожать ему нет никакого смысла, так почему же она пригрозила бывшему парню? Идет война. На политической арене каждый неосторожный шаг может повлечь за собой необратимые последствия, вплоть до поражения. Маршруты кораблей во внешнем кольце закрыты для обеих сторон. Для решения данной проблемы Данита явилась к Джабби. В итоге их переговоры провалились, а сама она притаилась. Но для чего? Главный вопрос кроется лишь в том, а станет ли Дуку рисковать отношениями с Хактом для поисков Хасана? По факту Шаала может оставаться здесь сколько угодно, и Джабба не будет ее трогать, покуда их интересы не пересекаются. Прислал бы он Вандалара для помощи в поисках? Нет, чем больше людей вовлечено в поиски, тем сильнее сепаратисты будут проверять на прочность терпения слизня. Получается, что Вандалар прибыл на Татуин не по заданию конфедерации. Неужели он переметнулся на сторону республики? «Я здесь по другим причинам, это все, что я могу сказать», — вздохнул Чиз. «И в эти твои личные дела входит охота на темного лорда ситхов?» — заметно напрягся пленный. «Уверенно, граф Дуку лучше нас понимает всю опасность этого темного лорда, если он существует, и я сомневаюсь, что лидер сепаратистов и еще один приверженец темной стороны силы в одном лице». Она специально выдержала паузы, делая вид, что вспоминает джедайские термины, стал бы дразнить заодно и Джабу. Так он заработает сразу двух врагов на одной планете. Несмотря на свои профессиональные навыки, девушка не обделена и потрясающим умом. Она ловко смогла подвести разговор к интересующей ее теме, чтобы заманить добычу в капкан. Девушка могла бы с самого начала выложить все факты на стол, чтобы прижать его, но тогда Вандалару было бы намного легче юлить от ответов. Вместо этого она заставила ошибиться оппонента, чтобы затем ткнуть его носом в ложь. Девушка явно не из тех типов головорезов, которые умеют только стрелять, да взрывать. «Хорошо, ладно», — повесил голову Вандалар, принимая полную капитуляцию. «Сейчас я сам по себе. И да, я ищу этого Дарт Хассана по личным причинам. Теперь вы довольны?» «Убедились, что я не с Шаалой. Вот дерьмо!» Довольно громко воскликнул притихший напарник девицы. Се Франс только открыла рот, чтобы согласиться с бывшим и объявить ему приговор, после которого она бы непринужденно его застрелила. «Нет никакого смысла в том, чтобы оставлять в живых такого опасного и бесполезного свидетеля, который с помощью пары взмахов пальцев отправит сообщение приближенным Дуку. Его смерть обеспечит Се Франс и Хассана спокойным существованием на какое-то время. Конечно, ей любопытно, зачем на Татуин без разрешения Дуку пожаловал Вандалар. Подобным неповиновением он подвергает свою жизнь большой опасности. И где же нам теперь искать эту Шаалу Даниту?» Прозвучал риторический вопрос. «И ты уверен, что этот темный лорд Ситхов, дразнящим тоном он по факту оскорбил сам себя, реально находится на Татуине? Черт возьми, а если она переметнулась к нему, и поэтому мы не можем ее найти?» Тан готова поклясться, что Рафаэл иронизировал. «Ох, блин, получается, против нас будет уже двое со световыми мечами? Да она мне, блин, чуть скальп не сняла своим желтым световым мечом. И как нам справиться сразу с двумя злыми джедаями? Они шабяс, что ты сказал?» На полуслове прервал его Вандалар. Чего? Что ты только что сказал? Ну, злые джедаи. Я просто не сразу вспомнил ситхов, пожал плечами он. Их же так называют. Да, Раф шепотом обратился к Чискик. Разумеется, она не собиралась ему отвечать. Нет, еще раньше. В порыве чувств Чисс не побоялся сесть на полу, чем еще больше раздразнил бластеры над ним. А, ты про световые мечи? Да ладно, ты как будто никогда с джедаями не сталкивался, продолжал ломать комедию наемник. Световой меч, это такая штука, какой ты назвал цвет? Каким-то странным тоном спросил пленник. Желтый, желтый. Крепко задумался Вандалар. Желтый. Он в попытке воспринять цвет в голове абстрагировался от других мыслей, повернув голову в сторону. Желтый. Вот теперь его голос звучал угрожающе, а сам он прикрыл шлем рукой. Желтый. Чисс неуверенно поднялся на ноги, совершенно игнорируя направленные на него бластеры девушки. Ее пальцы уже готовы были спустить курок и застрелить наемника, но она сдержала себя. В первую очередь не потому, что у Се Франс сохранились к нему чувства, а все из-за хитрого плана учителя, который он приводит в исполнение прямо у нее на глазах. Хассан подцепил рыбку на крючок, теперь осталось лишь полностью поймать добычу. Тем временем Вандалар подошел к обеденному столу, сел на стул и налил в кружку алкоголя. Рядом с выпивкой приземлился боевой шлем, который он стянул с головы. Перед Тан действительно сидел тот самый Вандалар, с которым она провела немало времени, бороздя темную бездну космоса. Синекожий наемник взял кружку и лихо опрокинул в себя стакан, после чего громко стукнул ею по столу. «Шаала», с ненавистью сквозь зубы процедил он, смотря в пустоту. «Так это была ты, Рафаэл мастерски остается самим собой, он ничего никогда не понимает. Так ты знаешь, где она?» «Нет», Чис с красными глазами решительно взглянул на охотников за головами, «но теперь я помогу вам найти ее». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Татуин. Любовные неприятности. Часть 4. Капкан. Нет. Чис с красными глазами решительно взглянул на охотников за головами. «Но теперь я помогу вам найти ее». Повисла недоуменная тишина. Вандалар налил еще пойло, взглянул на содержимое стакана и махом выпил еще алкоголя. Рафаэл, наигранно или явно не понимая, что происходит, смотрел то на нее, то на второго часа. Ведь и вправду такой поворот событий может слегка вывести из равновесия. Казалось бы, пару минут назад они ворвались в его убежище и устроили допрос с пристрастием, а теперь допрашиваемый с мрачным синим лицом предается алкоголю, предлагая свои услуги. «Что, с чего бы тебе нам помогать?» — в шоке спросил Раф. «Мы ж типа враги. Я торчу на Татуине хрен знает сколько». Наемник выпил новую порцию сомнительной жижи, но я не нашел ни единой зацепки о втором лорде ситхов, которого словно бы не существует. «И теперь вы заявляетесь ко мне в поисках Шаалы, которая орудует желтым световым мечом. Наверное, с самого начала я гонялся не за тем». Се Франс хмыкнула под шлемом. Конечно, он не нашел ни единой зацепки о них. Дарт Хассан не просто залег на дно, лорд Ситхов в прямом смысле этого слова преобразился в совершенно другую личность. И как бы странно это ни было, можно сказать, Ван Даллар нашел свою цель, точнее цель сама явилась к нему на блюдечке, но тот поддался мастерским манипуляциям могущественного масочника. Покуда по пескам пыльной планеты ходит наемник Рафаил, повелитель темной стороны Дарт Хассан не покажется на свет без особой причины. Я не знаю, существует ли этот лорд Ситхов или нет, Ван Даллар с решимостью в глазах взглянул на незваных гостей, но теперь я должен добраться до Шаалы. Наши цели совпадают, так почему бы нам не объединиться, вместе мы точно сможем ее найти. Ну, неуверенно протянул Раф, посмотрев на напарницу. Ван Даллар без сомнения говорит логичные вещи, однако при этом он юлит душой. Он находится не в самом лучшем положении, не считая формального пленения. Во-первых, ЧИС действует самовольно, без поддержки сепаратистов, что значительно урезает его возможности. Во-вторых, охота на адепта темной стороны силы – опасное занятие, а уж за мастером – подавно. Именно поэтому Ван Даллар старался вести себя максимально аккуратно, совсем как Шаала. Раз уж он в значительной степени перестал верить в существование Хассана благодаря случайному или специальному упоминанию желтого меча, следовательно, его новой целью стала именно Шаала Данита. Твилечка представляет из себя меньшую, по сравнению с владыкой Ситхов, угрозу. Предположим, мы согласны. Чизкик, ты сейчас серьезно? Обескураженно проговорил Раф. Доверься мне, она точно не знала, продолжал ли играть на публику учитель или он и вправду удивлен. В любом случае ей не помешает быть более покладистой, пожалуйста. На самом деле они вдвоем смогли бы прекрасно справиться одни, вот только не стоит списывать со счетов Ван Даллара. Ван Даллар – искусный наемник, научивший многому саму Сефранс. Если сейчас они спишут его со счетов, то в будущем он вполне может стать для них угрозой. Конечно, легче всего сейчас убить Чисса, правда, без разрешения ветреного учителя она не решится пойти на такое. Он защищал джедая, кровного врага Ситхов, поэтому она понятия не имела, как Хассан отнесется к его смерти. Кроме того, нелегкая жизнь научила ее одному из главных правил всея вселенной. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Покуда Ван Даллар полезен для них, они будут его использовать. Ладно, ладно, он развел руки в стороны, полностью перекладывая переговоры на ее плечи. Умный ход, теперь хмыкнул Ван Даллар, втроем у нас намного больше шансов справиться с Шаалой. Шаала всего лишь ученица Дуку, однако она все еще владеет силой. И уж она, в отличие от мягкосердечных джедаев, не побоится использовать все свои способности на полную катушку. С точки зрения Ван Даллара он повышает свои шансы на победу, со стороны Сефранс Данита не представляет для нее никакой опасности. Правда, если учитель захочет ломать комедию до конца со своей маскировкой, то тогда существует малюсенькая вероятность их проигрыша. Ты бы не стал предлагать сотрудничество, если бы у тебя не было плана, хоть Ван Даллар теперь стал союзником. Чизкик опустила бластер, но не торопилась убирать его. Охота на джедая или ситха ничем не отличаются, как-то слишком грустно ответил парень. Либо застрелить из снайперской винтовки, либо подорвать. Все как он и сказал. Благодаря силе ее адепты способны предугадывать опасность в лице бластерных выстрелов или ударов световыми мечами. Выстрелы им блокировать гораздо проще, поэтому лобовая атака хоть и может помочь, но преимущество явно не будет на стороне наемников. К тому же световые мечи могут отразить выстрелы обратно в них, что лишь еще больше усугубит и без того тяжелую ситуацию. Именно поэтому в охоте на пользователей силы нужно использовать дальнобойное и точное оружие. Неожиданный молниеносный выстрел из винтовки успешно сможет забрать жизнь ничего не подозревающего джедая или ситха. Второй вариант более надежнее первого. Выстрел с дальнего расстояния из винтовки требует навыков от наемника, а вот ракетной установкой в принципе можно и не целиться, главное хоть как-то поймать спину врага в цель. От взрыва увернуться намного сложнее, и если промах из винтовки ведет к провалу миссии, то взрыв никогда не подведет. Цель увернулась или ракета пролетала мимо, не беда. Джедай все равно может отбросить коньки от ударной волны. Это и так понятно, Тан говорила это и как наемник, и как ситх. Но как нам найти ее? Мы можем ее выманить, а заодно и узнать, существует ли второй лорд ситхов, замолчал на самом интересном Ван Даллар. Ну еще бы, он точно набивает себе цену. Да говори уже ты, Рафу не терпелось услышать его план. Распустим слухи о встрече агентов Хатта и лорда Сипха. Слишком опасно впутывать сюда еще и слизняка, резонно заметила Чизкик. Так и было бы, если бы лорд Ситхов реально существовал. У конфедерации на Татуине есть свои агенты, и раз информация о нем еще не подтвердилась, значит и Хатт не смог его найти. Информация о Хассане давно подтвердилась. Подтверждением его существования является спасенная Шаакти со стороны республики, а также смерть Сефранстан для сепаратистов. Появление еще одного лорда Ситха – огромное потрясение для обеих сторон, поэтому неудивительно, что они делают все возможное, чтобы свести утечку информации к минимуму. Чем меньше Хассан светится на мировой арене, тем быстрее о нем забудут случайные свидетели, все да нельзя просто. Я не согласна. Прикрываться именем Джаббы себе дороже. Лучше выбрать кого-то другого. На удочку может попасться не только Шаала, но и лазутчики Хатта. До ушей слизняка, если они у него есть, непременно дойдут слухи о подставной встрече. В итоге в ловушку попадется не только Данита, но и прихвостни Джаббы, чего хотелось бы избежать. Ссориться с главным криминальным авторитетом всей системы, все равно что самому себе стрелять в ногу. Может быть, для Вандалра это хороший план. Однако для них, для настоящего Хассана и его ученицы, это ужасная затея. «Ну, хорошо, что предлагаешь ты?» – ехидно промолвил Чиз, выпивая еще один стакан алкоголя. Да, он, похоже, пристрастился к алкоголю, хотя раньше относился к выпивке сдержанно. Неужели для него ее смерть была настолько болезненной? Заменим Хатта на информатора. Девушка специально решила не палить имя Элга лишний раз, а его агентом притворится кто-то из нас. Ну если вы доверяете этому информатору, то пускай он тогда и распустит слухи, так будет легче. Вандалар глянул на собеседницу, как на самоубийцу. Не просто легче, это беспроигрышный вариант. Изначально Чиз спланировал прикрыться людьми Хатта, однако в случае Сефранс излишние свидетели лишь помешают. Для наилучшего сценария с Шаалой должен встретиться хотя бы Хассан, который решит ее дальнейшую участь, ведь именно для этого начался весь этот сыр-бор. Встреча лицом к лицу с враждебным ситхом – чистое самоубийство. Тан прекрасно понимает, почему он так красноречиво на нее глянул. Вот только он не знает, что рядом с ним стоит тот, кого должен бояться сам Дуку. Нам понадобится еще и корабль, который придется заминировать. Кто-то из вас должен ее заманить туда. Вандалар изначально решил придерживаться тактики со взрывом. План сам по себе неплох, корабль послужит этакой мышеловкой, из которой Данита уж точно не сможет сбежать, а если попробует, то нажатие одной кнопки прервет все ее старания. Попав на корабль, она уже не сможет никуда убежать, как и приманка. Твилечка вполне может взять Рафаэла в заложники. Почему-то Тан стало смешно от подобной мысли. Сложность же авантюры кроется на стадии планирования. Сефранс должна как-то заставить Рафа стать приманкой, но при этом она до жути боится пробудить его гнев, ведь он через пару часов может устроить ей такую взбучку, что все наказания графа покажутся ей цветочками. «Я пойду», — выдвинула свою кандидатуру девушка. «Нет-нет-нет», — подал голос Рафаэл. «Я пойду, я не очень хорош в бою, а так от меня хотя бы какой-то толк будет». Он слишком уж легкомысленно относился к своей роли. «Раф, это опасно, не то, чтобы это действительно было для него опасно. Она просто играла свою роль». «Да расслабься, Чизкик», — парень беззаботно махнул рукой. «Я точно справлюсь». Побольше веры в своего напарника. И для наглядности стукнул себя в грудь. «Это все, конечно, мило», — прервал командную идиллию Вандалар, но тогда остался последний пункт, место засады. «Предлагаю каньон Красной Цепи». «Хороший выбор», — кивнула Сефранс. «А что это за место?» Чиз взглянул на Рафа как на идиота. «Красная цепь – это каньон, поделенный на две части ровно посередине. К подножию перекрестка из-за положения стен никогда почти не пробивается солнечный свет. Это слишком очевидное место для укрытия, поэтому никто не засиживается там надолго», — Тан терпеливо объяснила все напарнику. «А-а-а», – понимающе протянул он. «Очевидное место. Мы типа переиграем их переигрывание. Да, ахаха», — слегка рассмеялся Раф. Вандалар мог лишь покачать головой, вновь наполняя стакан алкоголем. В его глазах Чизкик выглядела матерым наемником, когда же Рафаэла будто совсем недавно оторвали от материнской груди. Столь зеленого и неопытного охотника за наживой он видит впервые. «Наш план за версту воняет ловушкой, но у нее не будет другого выбора, кроме как попасться в нее. Сепаратистам нужна информация о Хасане, Дуку нужна о нем информация. Наверняка, агенты графа уже пытаются как-то пробраться в храм джедаев, чтобы заполучить хотя бы крупицу данных. Поэтому Шаале в любом случае придется добровольно войти в ловушку, потому что на данный момент это единственная представившаяся возможность, чтобы хоть что-то на него раскопать. Вандалар полностью прав, она не имеет выбора. Выбор за нее уже сделал Дуку. Взрывчатку я возьму на себя, а вы позаботьтесь о корабле. В любое время суток в кантине, особенно на Татуине, царит своя особая, опасная атмосфера. В отличие от баров других, более цивилизованных планет, в местных барах всегда собираются отпетые мошенники, кровожадные головорезы, горе игроки и другие весьма и весьма мутные личности. Все гости вооружены хотя бы одним бластерным оружием, что делает общую обстановку еще более напряженной. Хотя напряжение быстро проходит после первой пропущенной рюмки крепкого спиртного. Одна из таких рюмок смачно приземлилась на небольшой круглый стол, расположенный на задворках зала. Человек в поношенном комбинезоне, испачканном в машинном масле, сходу выпил алкогольный напиток, который неплохо так ударил тому по мозгам. Следом за ним его сосед, радианец, также решительно схватил свою порцию и, не задумываясь, влил в себя спиртное. Его горло защипал пожар, в то время как язык лелеял сладкий вкус фруктов. Это был самый популярный напиток, вбирающий в себя сладкий вкус для особо нежных гостей и крепкость алкоголя для уже более прожженных выпивал. «Ха-а-а!» – удовлетворенно протянул Олк, ставя свою рюмку на стол. «Хорошо пошло, и не говори!» – весело согласился с ним собутыльник, активно разливая новую порцию. «Давненько мы с тобой так не выпивали. Это точно, Даис, помню я.